плавал. С Каспия не больно приедешь, зимовки не было, ну и давно не видались. Шурин Петр Васильевич, детина соженного росту, носатый, губастый, с маленькими светлыми усиками, хорошо подстриженный, с белой тугой шеей, столбом выпирающей из темно-синего кителя, который сидел на нем так плотно, что под мышкой щипцами не ухватишь. Собрал Петр Васильевич за столом всю родню, водку разливал прямо из четверти и все приговаривал. «Это только запой, а выпивка впереди!» Ну, загуляли и решили в прутки прокатиться, к тетке Дарье съездить. Поехали на двух подводах. Филипп Селиванович, дядя Надеждин, рысака запряг, санки беговые с железными подрезами, копылы гнутые, выносные. Куда там? Ни один раскат не страшен. По воздуху пусти такие санки, и то не опрокинутся. Молодых Андрея Ивановича и Надежду посадили в санки, полностью медвежьи прикрыли от ископыти. Филипп Селиванович на облучок сел, бороду белую размахнул по мерлушковому воротнику, вожжи ременные с серебряными бляшками разобрал. Хоп-хоп! Где мои гагицы? Он не выговаривал букву «Л», и его за спиной звали «Голицами». А Петро завалился в сани, да бабу Грушу посадил, прозванную за свой внушительный объем царицей, да тетку Марфуньку, жену Филиппа Селивановича, и поехали. Туда все шло чинно-благородно. Рысак шел впереди, позвякивая воркунами на хомуте. Веселка легко поспевала, вынося грудь на задник и нависая мордой над санками. В прутках выпили как следует. Возвращались в сумерках. Полем песни пели. Лошади разгорячились. Въехали в бочаги. Народ стеной стоит вдоль дороги. Поглазеть вывалили. Дорога накатанная да длинная. Больше трех верст, и все с селом. По сторонам гикают, хлопают, бьют в рукавицы. Рысак забеспокоился, закачал корпусом, выметывая в стороны ноги, прося ходу. Филипп Селиванович заерзал на облучке, поднял высоко руки и вдруг резко подался вперед, легко отпуская довольного провиса вожжи. Да как крикнет! «На, ешь их, маленький! Хоп-хоп! Где мои гагицы?» Рысак радостно взметнулся, высоко закинул морду и, бешено оскалив зубы, пошел так мощно, что из копыт, словно удары пикталей, забарабанило в головешке санок. Но через минуту Андрей Иванович услышал другой, сильный частый топот. Ему показалось вначале, что стучит где-то под ним. «Уж не санки ли расползаются?» Успел подумать он и оглянулся. Сбоку от него, почти на уровне его глаз, ходенем ходила мощная, мускулистая конская грудь. Он не видел ни ног, ни головы лошади, только эту прущую вперед, ходившую, как мельничный жернов, конскую грудь. Потом придвинулись головашки саней. Петро стоял во весь рост в черной шинели. Тулуп валялся в ногах его. Он был бледен, без фуражки, с перекошенным от ярости лицом и кричал во все горло. «Врешь, Селиванович! Обуховых не обгонишь!» И даже царица в санях что-то кричала, размахивая сорванным с головы розовым капором. «Эй, залетные!» Так и оторвались сани, ушли вперед. Праздник на этом обгоне кончился. Филипп Селиванович 2 года не ходил к Обуховым, хотя жили они напротив. Вот как раньше гордость блюли. Андрей Иванович ехал по лугам на Белобокой и вспоминал эту далекую и такую близкую жизнь, где радости и горе делились пополам с лошадью. И она, под стать ему хозяину, умела и постоять за себя, и с честью выйти из любого переплета. И продавали ее. Андрея Ивановича мобилизовали